«Ваше сиятельство, это Габериана Куэцепали». Габи набрала прямой номер Разумовского, который ей дали на самый крайний случай. «Госпожа Куэцепали?» Сильным акцентом ответил на ацтекском незнакомый голос с другой стороны земного шара. «Приятно познакомиться. Разумовский, чем обязан?» «Его Величество сказал звонить вам, если будет совсем питый дед, что бы это ни значило». Категорию неприятностей она произнесла по-русски. «Сейчас, кажется, он и есть». «Так у вас же там мой человек есть», — удивился князь. «Я в курсе, что у вас народ недоволен, но что вы от меня хотите? Чтобы я приехал, поговорил с ними, пообещал все скорее сделать?» «Нет, но...» Оглянувшись, она увидела, как толпа вывалила на скупо освещенную площадь между мэрией и пирамидой. «Госпожа Куэцепали», — Разумовский начал терять терпение. «Вы мэр, не я!» «Ваше сиятельство!» Осмелев, Габи решилась говорить напрямик. «Мне кажется, ваш человек не очень отражает, что здесь происходит. Я с людьми постоянно говорю, все понимают, никто не роптал. Но вот сейчас эти самые люди с факелами и ружьями идут штурмовать мэрию». «И это ваши люди. Под вашим командованием гарнизон, полицейские, сотни егерей. Один Жихарев чего стоит? Но не могу я сейчас все бросить и заняться рапаха. Его Величество вернулся. Сейчас в прямом эфире японского телевидения выступает. Говоря на чистоту, не до вас. Продержитесь хотя бы полчаса, а там решим». Пик, пик, пик. Гудки в трубке возвестили, что князь даже ответ слушать не стал. Сволочь. И этот его специальный агент — сволочь. Полицейские. Эти самые полицейские и идут в первых рядах. Так что он там говорил? Император вернулся? Значит, и Артём должен был вернуться. Решившись, Габи набрала его номер. «Слушаю», — раздался в трубке его голос. «Артём, прости, я не знала, кому еще звонить. Москва говорит, у нас достаточно людей, чтобы разбирались сами. Но тут что-то неладное творится. Они как будто все с ума сошли. Я про наших горожан. Артём, они вышли на площадь с факелами и оружием, представляешь? У нас холодно стало, люди мерзнут. Но еще днем все спокойно было, а сейчас словно озверели. Артём! Артём, ты меня слышишь?» В этот момент полицейские в первых рядах протестантов, как по команде, взвели ружья и сделали залп. Разрозненный, но залп по мэрии. По фасаду защелкали пули. Где-то на втором этаже зазвенели разбитые стекла. Но никто из собравшихся перед мэрией представителей власти и силовиков не закричал от боли. Значит, никого не задело. Только Изель взвизгнула и упала на землю, закрыв голову руками. «Да вы чё, ебать, что ли, все?» — заорал Жихарев, прибежавший совсем недавно к офису с каким-то засохшим ананасом. В ответ кто-то из гарнизона дал очередь из автомата. Габи видела, что ствол был направлен в воздух, но все равно столь близкие выстрелы ударили по ушам. «Не стрелять!» — голос начальника гарнизона перекрыл все шумы. «Кто шмальнет, тому автомат в жопу засуну!» «Да просто шугануть же, ваше благородие!» — отозвался кто-то из солдат. «Крыс на губе шугать будешь, идиот!» Габи прикрыла глаза. Еще выстрелы. Снова из ружей. И следом из автомата. Опять мат на русском, в ответ мат на ацтекском. Три начальника, гарнизона, полиции и егерей, решили ни раньше, ни позже выяснить, кто в случае ЧП кому подчиняется. «Артём, пожалуйста, сделай что-нибудь», — прошептала Габи. «Сейчас все решу», — пообещал Артём и сбросил вызов. Изель повернула к Габи перепуганное лицо. «Что он сказал? Что сейчас все решит?» — растерянно ответила госпожа мэр и убрала телефон. «Что там Разумовский ей втирал? Это же ее люди, да? И он, бездна его возьми, прав!» «Не стрелять!» — гаркнула она, перекрыв на секунду все звуки, и тут же закашлялась от напряжения связок. «Евгеныч, ты можешь прикрыть всех?» Габи вдруг вспомнила, что Жихарев — сильный щитовик. Только защитят ли его щиты от пуль? «Так а я что, по-твоему, пауков трахать пришел?» — удивился Евгеныч. «А ты куда намылилась?» «Я тут вообще-то мэр!» — Габи вздернула подбородок. «Хуй мэр!» — выдал в ответ Жихарев что-то ему одному понятное. «Ты не сечешь! Они по нам стреляли, я щитом прикрыл». «Ну пусть попробует меня подстрелить», — хмыкнула Габи. «То-то удивятся». Она машинально поправила серебряный браслет, который никогда не снимала, и взгляд Евгеныча, мазнувший по нему, стал вдруг понимающим. «Смотри только, чтобы до смерти не удивились», — нахмурился он. Кивнув, Габи оправила куртку, посмотрелась во фронтальную камеру на телефоне. Лицо напряженное, на голове гнездо, макияж отсутствует. А с другой стороны, если бы она сейчас выглядела идеально, то, возможно, было бы даже неуместно. А так вот она, такая же усталая и помятая, как все. «Жди здесь», — бросила она Изель и вышла навстречу толпе. Краем глаза она заметила стоящих в стороне корреспондента с оператором. Получивший накануне аккредитацию узкоглазый паренек с какого-то мелкого канадского телеканала, про который она никогда даже не слышала, с экспрессией говорил что-то в камеру, стоя спиной к толпе. Смелый, однако. Решительными шагами Габи прошла, отделявшая ее от остановившейся толпы полсотни метров, и остановилась в 10 шагах от полицейских. «Что случилось? Что вы решили добавить мне ремонтных работ?» — спросила она тоном строгой учительницы. «У нас дети мерзнут!» — послышалось из толпы. «Электричества нет! Света нет! Воды нет!» «Русские, идите домой!» — выкрикнул кто-то. «Да! Она заодно с демонами!» — добавил еще один голос. «Вали подстилку!» — еще один крик. Несколько полицейских, медленно, словно сомневаясь, передернули затворы. Как в замедленной съемке Габи увидела вылетающие из оружия стреляные гильзы. Даже почувствовала едкий запах пороха, хотя, может, ей это только показалось. В следующее мгновение трое полицейских выстрелили практически в упор, целя ей в грудь. В последний момент она успела шепнуть ежику, что никого убивать нельзя, только защита. Мир моргнул серым. Габи даже почувствовала толчок в грудь, но ничего страшного для нее не случилось. Теневой ежик в браслете сработал четко, тут же потянув с хозяйки положенную плату. Поборов легкое головокружение, госпожа мэр попыталась вспомнить, где у нее лежит запас ядрышек. А потом полицейские упали. Один, который стрелял, а еще двое, кто просто стоял рядом. И это точно не ежик, сразу поняла Габи. Ежик убил бы тех, кто представлял угрозу, превратив их в решето, гарантированно насмерть. Сейчас же все по-другому. Людей отбросило на задние ряды. Они упали, но еще оставались живы, стонали и вопили на разных языках. Что-то темно-серое растеклось по припорошившему площадь первому снегу, выпавшему в этом году неожиданно рано. Он, конечно, с первыми лучами утреннего солнца растает, вот только его не так много, чтобы смыть всю кровь. «К такому жизнь меня точно не готовила», — подумала Габи. Как сквозь вату, она услышала еще выстрел сзади. «Кто стрелял?» — донесся до нее голос Жихарева. «Никому не стрелять!» «Наших бьют!» — заорали в толпе. «Мочи демонов!» «Стойте!» — попыталась перекричать толпу Габи, но куда там? Новый залп. Кто-то из примкнувших к митингу полицейских стрелял по ней, кто-то по егерям и русским солдатам возле мэрии. В ответ раздалась автоматная очередь, и еще несколько человек в толпе упали. «Смерть оккупантам!» — донеслось откуда-то сбоку и немного сверху. И как будто люди только этого и ждали. Толпа качнулась, сделала шаг, другой, перешагивая через раненых, которых никто даже не подумал оттащить. «Затопчут ведь!» — в ужасе подумала Габи, отступая на шаг. Ёжик тянул все больше энергии. 5 или 6 попаданий, девушка уже сбилась со счета. Срочно нужна подзарядка, иначе он выпьет ее саму. «Стойте! Что вы творите?» Госпожа мэр, повернувшись боком, как регулировщик на перекрестке, подняла обе руки, пытаясь остановить и толпу, и военных. «Прекратите!» Но ее никто уже не слышал. Толпа перешла на бег. Выстрелы звучали все чаще. Со стороны военных застрекотали автоматные очереди. То тут, то там люди падали. Но толпа этого не замечала. Кто-то упал, запнувшись за тело на снегу. «Это конец», — со странным спокойствием подумала Габи. «Сейчас меня просто затопчут, и даже ежик не спасет». Но в этот момент на площади вдруг стало светло, как днем. Белый свет залил все вокруг. Люди замерли, к кто где стоял, запрокинули головы, прикрывая глаза руками. Габи тоже подняла взгляд. То, что она увидела, иначе как чудом было не назвать. Прямо в небе, над пирамидой, открылся огромный портал из чистого белого света. Через него виднелись темные облака, сквозь редкие просветы, в которых пробивалось солнце, заливая своим светом кремлевские башни. Габи не сразу поняла, как это, но потом сообразила. Она смотрит через портал снизу вверх, а башни еще выше. А потом из портала вылетела золотая драконица с зеленокожей девушкой на спине. Следом показалась рыжая девушка с рожками на голове и тут же исчезла, прихватив с собой двух стоящих рядом мужчин. Выпрыгнул с огромной высоты прямо на вершину пирамиды гном с секирой, окутанный белым светом. И последней вышла женщина. Она заскользила по воздуху, плавно спускаясь, будто на эскалаторе. Портал за ее спиной закрылся, но теперь белое сияние исходило уже от нее. Спокойствие и умиротворение разлилось по телу Габи. «Теперь точно все будет хорошо», — поняла она. Конечно, она узнала друзей, несмотря на то, как сильно они преобразились. Месяц назад она видела всех в пыльной, покрытой кровью, и кто знает, чем еще броне. А сейчас они выглядели так, будто их застали за ужином во дворце императора, и они чисто на балкон отлучились свежим воздухом подышать. Ри пролетела над площадью, обдав людей потоком воздуха. «Чип-чип-чип!» Сидящий на ее голове чип, которого сначала было не видно, разразился руганью, судя по интонации. «Именем Российской империи!» Раздался зычный голос, и, обернувшись, Габи увидела его высочество Владимира в компании незнакомого почти седого мужчины и, конечно же, Наги. «Немедленно прекратить стрельбу!» В ответ прозвучал еще один выстрел. Очень тихий, откуда-то издалека. Володя на долю секунды растаял в воздухе и тут же снова появился, потом что-то негромко сказал, приложив палец к уху. «Чип!» — коротко прозвучало с неба. Ри заложила вираж, круто развернувшись в воздухе, и направилась к дальним жилым домам на другом конце площади, как раз за спинами собравшегося возле мэрии гарнизона. В несколько прыжков до Габи добрался и Могрим, спустилась с неба Лекса, приглушив белое сияние. «Тяжелые раненые там, там и там», — показала она пальцем. «Привет, Габи». Посмотрев на людей, госпожа мэр поняла, что не она одна стоит и глупо улыбается, не зная, что делать. А вот прибывшие знали и действовали. «Вон тех с камерой сюда», — распорядился седовласый по-русски, и Могрим, кивнув, отправился за журналистами. «А вы...» — обратилась к нему Габи. «Граф Фирсов, заместитель Разумовского», — представился тот, перейдя на ацтекский. «Просто случайно мимо проходил. Вот и подумала, почему бы не познакомиться со знаменитой госпожой Куэцепали». «Благодарю, ваше сиятельство». Габи ограничилась вежливым кивком. «Это все Артём организовал?» «Ну а кто же еще? Хмыкнул граф. «Как же без него спокойно жилось!» И Габи вдруг поняла, что граф, несмотря на седину, так-то еще совсем молодой, ему, наверное, и 50 нет. «Эти двое здесь с вашего разрешения?» Фирсов кивнул на побледневших журналистов, которым Могрим не слишком вежливо секирой показал, куда идти. «Да. Какой-то канадский телеканал. Вчера аккредитацию запросили», — кивнула Габи. «А сигнал через спутник гонят в Японию», — нехорошо улыбнулся граф. «Шпионаж в пользу вражеского государства в военное время». «Серьезно?» — Габи, нахмурившись, глянула в сторону Изель, которая накануне принесла ей документы на подпись. Тут она заметила Ри, которая очень странно себя вела. Зависла в воздухе над крышами жилых домов, и как будто чего-то ждала, причем одна, без седаков. «Вон там снимай, крупным планом», — Фирсов указал на драконицу подошедшим журналистам. «И не рекомендую прерывать эфир». Меж тем Володя, Нага и Лекса развернули бурную деятельность. Нашли раненых, стащили всех в одно место, где ими занялась Нага. «Ты что, текилой грелся?» — спросила она у самого тяжелого, когда тот пришел в себя. «Красавица!» — заговорил тот на ацтекском, потянувшись к Наге, за что тут же получил по клешням. «А у меня теперь тоже рога вырастут». «Если вместо жены будешь налегать на спиртное, обязательно». Инферно легко перешла на тот же язык. Люди в большинстве своем выглядели растерянными, словно вообще не понимали, где находятся и что произошло. Но с ранеными помогали. Кто-то отдал свою куртку, чтобы подстелить на землю, кто-то сбегал за одеялами. Нага, бодро ругающаяся на трех языках, быстро завоевала всеобщую симпатию. «Госпожа мэр!» — Габи, кланяясь, подошел один из полицейских. «Простите, не знаю, что на меня нашло. Я у вас не стрелял, честное слово». «Мне тоже интересно, что на вас нашло?» — прищурилась та. «И как? Сейчас отпустила?» «Помешательство какое-то. Жизнью клянусь!» — полицейский приложил ладонь к груди. «Вы же знаете, мы за вас!» «Да в том-то и дело, что знаю!» — кивнула Габи, роясь в карманах куртки в поисках хоть завалящего ядрышка. «Представьте, как я удивилась, когда вы по мне палить начали!» «А как вы... ну, это...» «Магия!» — пожала та плечами. Тут на нее обратила внимание Лекса, взмах рукой, и Габи окутала ощущение тепла и почти блаженства, а терзавшее чувство голода только другого, магического, виной которому был ежик, отступило. «Спасибо!» — кивнула она. «Обращайся!» — подмигнула ей Лекса и вдруг повернулась куда-то в сторону. «А вот это ты зря!» С ее пальцев сорвалась белая молния и ударила в неприметного человека, стоявшего с краю площади. Тот выгнулся дугой и упал бы на землю, но к нему молниеносно подскочил Могрим и просто и без затеи влепил щелбан по лбу, после чего подхватил обмякшее тело за шкирку. «То-то, я думаю, вроде как шепчет кто!» — покачал он головой, легко удерживая мужчину на весу одной рукой. А Габи поняла, что до сих пор его не замечала, будто он из теней вышел. И вообще никогда раньше его в городе не видела. Не то чтобы она знала каждого, но этот мужчина был в целом какой-то чужеродный. Серое пальто, серая вязаная шапка, серое лицо. «Он ваш», — Лекса указала на мужчину Фирсову. «Это он воздействовал на толпу. И еще несколько человек с ними были». Впрочем, с последними горожане справились уже сами. Пока полицейские застегивали на сером человеке антимагические наручники, жители города, смекнув что к чему, сами вычислили провокаторов. Просто по принципу «мы тебя не знаем». Их оказалось трое, как раз вполне обычных, заурядных даже. На вид — работяги, только вот взгляд слишком цепкий. К Фирсову и Габи подошел Жихарев. «Давно не виделись, граф!» Евгеныч приподнял над головой шляпу, которую ему по настоянию жены пришлось заменить несолидную панаму. «Значит, провокаторы? Ваши люди совсем мышей не ловят?» «Кадровые выводы мы сделаем, не переживайте», — хмыкнул Фирсов. «А вам женитьба на пользу пошла, на серьезного человека стали походить». «Попрошу без оскорблений», — добродушно улыбнулся Евгеныч. «Так может», — граф в который раз закинул свою удочку. «Хуёжит», — скривился Жихарев, будто разломный лайм надкусил. «Даже не мечтайте! У меня вон пополнение! Желающих пройти тренировку в радужном колосе хоть жопой жуй! И за всеми присматривать надо! Зеленые совсем сгинут, а мне отвечай! Устроили аттракцион!» В этот момент из чердачного окна жилого дома, на котором висела Ри, с воплями вылетели два человека в черном, и драконица, сорвавшись, подхватила их за ноги. Несколько взмахов крыльями, и она приземлилась перед начальниками. «Вот эти люди стреляли по толпе», — сообщила она в камеру, которую на нее навел совершенно офигевший оператор. Вышедшая из тени Элиана положила рядом с брыкающимися тушами винтовки с оптическим прицелом. «Там еще трое», — она кивнула в сторону жилых домов. «Но те скоро в себя придут. Им Чип чуть голову не оторвал». «Чип-чип!» Появившийся вместе с ней Чип гордо стукнул себя кулаком в грудь. «Ух ты! Снайперка под наш российский автоматный патрон!» Жихарев криво ухмыльнулся. «Хорошо подготовились!» Ри аккуратно перевернула лежащих на земле мужчин, прижав каждого когтем. Фирсов присел между ними. «Так, ну и кто тут у нас такой умный?» — спросил он, ухватившись за края балаклав. Убедившись, что камера направлена на снайперов, он сдернул маски. «Ка ничего, ублюдки!» — расплылся граф в улыбке и приподнял голову снайперов за волосы, заставив посмотреть прямо в объектив камеры. «Передайте привет своему императору. Он вас в прямом эфире сейчас смотрит». Желтоватая кожа, узкий разрез глаз и складка века. «Гадалки не ходи, и так все ясно». Фирсов, конечно, понимал, что по одной морде лица распознать японца со стопроцентной уверенностью нельзя, но сильно на этот счет не переживал. Нужный эффект он уже создал. А дальше в родной канцелярии разные специалисты имеются. Разберутся. Главное, что они успели вовремя, не допустили бойни, а раненых вылечат. Его императорское величество Мусасимаро был очень доволен собой. Словесная дуэль с Дмитрием утомляла, донесения в наушники отвлекали, но он четко поймал момент начала настоящего бунта Воропаха, чтобы ткнуть этих русских носом в их собственное дерьмо. Эти люди с их двойными стандартами еще будут учить его, что захватывать территории нехорошо. Воропаха, значит, их доблестные бойцы землю у ацтеков отжали. А на Дальнем Востоке — ай-ай-ай, нехорошо, японцы, как они посмели? Посмели. Живи теперь с этим, Дмитрий. Когда Чернову позвонила мэр Воропаха, Мусасимаро уже не мог сдержать довольной улыбки. Империя не справляется, и мэр жалуется вчерашнему барону. Как это по-русски? Музыкой для ушей звучали выстрелы. Бунт, мятеж, кровь мирных людей на руках русских. Наличие среди мирных жителей и вооруженных полицейских лишь добавляло пикантности. То, что произошло потом, стало шоком. Чернов сделал всего один звонок, даже непонятно, кому звонил, и сказал-то всего одно слово, кажется, «разберись». Кому сказал — непонятно. Но уже через минуту Воропаха подоспела кавалерия, и весь тщательно проработанный план сдуло ветром, как лепестки сакуры в тиру кора. И Мусасимаро ничего не оставалось, как наблюдать за работой русских. Впрочем, русских там было всего трое. Сам принц Владимир, граф Фирсов, ускользнувший от имперских сил во Владивостоке, где тоже явно без Чернова не обошлось, и еще девушка, маг Света. Насчет последней, впрочем, разведка не располагала никакими данными. Остальные же точно были иномирцами. Дракон, инферно, белка какая-то. Зоопарк на выгуле, да и только. Тем не менее, прибывшие умудрились за каких-то пару минут вычислить ацтекских провокаторов в толпе, подлатать раненых и, что самое противное, вычислить японских снайперов. Конечно, капсула с ядом не даст тем сболтнуть лишнее, так что доказать русские ничего не смогут, но все равно. Обидно. Это должна была быть демонстрация немощности русских, а не их эффективности. Ведь даже трансляцию не прервешь. Это выглядело бы как слабость. Что ж, опавший лепесток на ветку не приклеишь. Он планировал проявить великодушие, а придется изобразить смирение. Неприятно, конечно, но это мелочи. Ради будущего триумфа, ради будущего Великой Японии можно и потерпеть. Мусасимаро отвернулся от экрана и бросил взгляд на довольного Голицына. «Некрасиво, коллега!» — строго покачал тот головой. «Почему?» «Надо отдать должное твоему сыну, коллега», — улыбнулся Мусасимаро. «Сработал он и его команда великолепно». «А вот твои снайперы не очень», — прищурился Голицын. «Мои?» — японец даже позволил немного выплеснуться своей ауре. «Увидел азиатские лица и решил свалить на меня». «А кому выгоден бунт Воропаха?» — усмехнулся Голицын. «Ничего, допросы снайперов и провокаторов покажут, чьи они люди и по чьему приказу действовали». «Тогда не торопись бросаться оскорблениями, Дмитрий». Мусасимаро, успевший податься вперед, развалился в кресле. «Может, это вообще твои люди? Как показала практика, предателей в России столбов не хватит вешать. Допроси сперва тех, кто это все устроил, а потом обвиняй». В этот момент в скрытом в ухе наушники щелкнуло. «Хейка, вам лучше об этом знать». Голос советника по тайным операциям звучал непривычно заискивающе. «Только что наблюдатель из Воропаха сообщил, что яд сработал, и все исполнители погибли, но эти русские умудрились их каким-то образом откачать и забрали с собой для допроса». «А вот это плохо». Мусасимаро прикрыл глаза. Это провал. И когда русские предъявят обвинения, придется кого-то назначить крайним, проявившим ненужную инициативу. К счастью, среди тех, кто притворяется верным сторонником императора, немало готовых его предать. То есть это, конечно, плохо. Это очень плохо. Но выбрать козла отпущения будет из кого. А пока стоит придерживаться плана. Вдруг заговорила ведущая. Как там ее? Хасагава, кажется. «Мусасимару Хэйка, если позволите». Она замерла, склонив голову, ожидая разрешения говорить в присутствии императора, и тот благосклонно кивнул. «В традиции нашей передачи вопросы телезрителей. Уместно ли?» «Да, вполне», — разрешил Мусасимару. «Переговоры все равно зашли в тупик». Дмитрий, нахмурившись, кивнул. «Конечно, звонки с вопросами будут такие, какие надо. Конечно, Дмитрий это понимает». Мусасимару улыбнулся. «Все идет по плану. Арапаха — неприятная мелочь, не более. А вот пожаловавшие гости — удача. Осталось грамотно разыграть карты». «Приятно, черт возьми, когда твои птенцы уже достаточно оперились, чтобы решать серьезные проблемы самостоятельно. Всего один звонок Володе, и катастрофа обратилась триумфом. Каждый сыграл свою партию как по нотам. А то, как Лекса открыла портал света, красотка. Неплохо ее храм Белкусов прокачал, однако. И Володя хорош, именем Империи. Даже не знал, что он так умеет. Как удачно, что все они не разбрелись отдыхать, а сидели и обедали с ее величеством. Ах да, с их величествами. Молодцы, что скажешь. Надо будет придумать и как-то их премировать. Хотя, возможно, Дмитрий Михайлович и без меня справится. А Мусасимару, конечно, скользкий тип. Вывернулся изумительно, переобулся, можно сказать, в прыжке, и даже зашнуровался. Вот только он не знает, что Лекса с Нагой всех боевиков с того света благополучно вытащили, и тайная канцелярия всех допросит с пристрастием. А хотя, может, и знает. Но пусть подергается, не жалко. «Дорогие телезрители», — из размышлений меня вырвал голос Хасагавы. «С высочайшего разрешения нашего императора вы можете прямо сейчас позвонить в студию и задать интересующий вас вопрос. Номер студии на экране, и у нас первый звонок. Слушаем вас». «Добрый вечер», — по-японски заговорил мужчина, судя по треску, звонивший откуда-то издалека и, более того, со стационарного телефона. «Прошу прощения за беспокойство. Я всего лишь скромный служащий из Ибусуки. Меня зовут Танака, Тенна Хайка. Для меня огромная честь». Похоже, для звонящего этот звонок был и правда огромной честью, потому что он захлебнулся от осознания происходящего. «Танака-сан, смелее», — подбодрила его Хасагава. «Если позволите, я бы хотел смиренно задать вопрос Мусасимару Хайка». «Так задавайте», — улыбнулась ведущая, а император величественно кивнул в камеру. «Мой сын работает на заводе в Улан-Удэ». Звонящий, наконец, перестал трястись и заговорил относительно бодрым голосом. «Что будет с мирным населением города в случае боевых действий?» Ведущая тут же перевела вопрос на русский. «Защита мирных жителей — наша важнейшая задача», — ответил Мусасимару и повернулся к Голицыну. «Полагаю, и для русских тоже». «Конечно», — согласно кивнул Дмитрий Михайлович. «Наличие на Дальнем Востоке мирного населения — единственная причина, почему реальные боевые действия еще не начались. Но когда начнутся, гарантировать безопасность не сможет никто, как бы мы ни старались». «К сожалению, так и есть. И здесь я с русским коллегой полностью согласен», — кивнул Мусасимару. «Думаю, Танака получил ответ на интересующий вопрос. И чтобы больше желающих могли задать свои, давайте обойдемся сегодня без церемоний». «Ваше Величество», — вдруг обратилась к нему Кристина. «А давайте подключим звонки и из России тоже. Мои коллеги в московской студии, думаю, сумеют организовать прямой мост». «Ты что творишь, Соколова?» — зашипел в ухе Разумовский. — «А если не сможем?» «В крайнем случае, я могу зачитывать вопросы», — добавила Кристина. «Молодец, быстро выкрутилась». «Это будет весьма любопытно», — — прищурился Муссимару. «Давайте так и сделаем, и будем чередовать вопросы». «Я ж твою дивизию!» — выдохнул в наушники Разумовский, который, конечно, такого не ожидал. «Соколова, я на тебе женюсь!» Кристина залилась краской, а мне стоило немалых трудов, чтобы сдержаться, чтобы не захрюкать, как и Голицыну и моим девочкам. И понеслись вопросы. Звонили японцы, выражали поддержку своему императору, благодарили нас за уничтожение Вермикса, спрашивали, когда у нас свадьба. Наши спрашивали у Ямамото, как ему сибирские морозы. Спрашивали, почему не работает телефонная связь на Дальнем Востоке. Люди не могли дозвониться друзьям и родным. У меня не было сомнений, что с японской стороны вопросы тщательно фильтровались, да и наши вряд ли пропускали все подряд. По-настоящему острых вопросов не прозвучало, зато все звонившие были омерзительно любезны. Хотя, может, японцы в принципе так себя ведут. За наших-то Кристина вопросы читала со своего телефона, и перефразировать у нее получалось мастерски. Несколько вопросов были адресованы и моим красавицам, особенно Ариэль. Наконец, когда вопросы явно пошли по второму кругу, Муссисимару поднял руку. «Последний вопрос», — предупредил он. «Мацуура Кайта из Токио», — голос звонившего показался мне очень молодым, и говорил он по-русски, почти без акцента. «Я был бы крайне рад лично поблагодарить светлейшего князя Чернова и его уважаемых невест за спасение Токио, если им будет угодно посетить мою скромную резиденцию в Минами-Аяма. В четвертом квартале, в любое удобное для него время». Муссисимару со смешкой глянул на меня, слегка приподняв бровь. «Спасибо за приглашение», — улыбнулся я в камеру. «Не могу обещать, но очень приятно слышать такие слова. Однако какой у вас вопрос?» «Муссисимару Хейка, мы заявили, что поговорили бы с каждым из сомневающихся лично». Мацуура перешел на японский и говорил свободно, уверенно, без ставшего уже привычным заискивания и самоуничижения. «Вы сказали, что если соберутся трое, то получится ум-мондзю. Так что мешает вам собрать противников войны? Позовите, и мы придем». «О как! Не просто смело, а чертовски смело. Мне даже захотелось и впрямь посетить этого Мацууру Кайта». И он, обращаясь к своему императору, не сказал «Тенна», а назвал его по имени. Маленькая деталь, но та же Хасагава в этот момент нахмурилась. Муссисимару молчал долго. Интересно, какие мысли бродили в его голове? Этот парень загнал императора в ту же ловушку публичности, что и я сам. Что ему сейчас делать? Встретиться? Скажут, прогнулся, свои не поймут. Отказаться от встречи? Скажут, испугался. Тогда и вовсе засмеют. Ну, засмеют, это я, конечно, погорячился. Похоже, смеяться над императором в Японии — моветон. Даже Мацуура говорил хоть и рисковато, но крайне почтительно. «Мацуура Дано», — заговорил, наконец, Муссисимару, и у японской ведущей от такого обращения округлились глаза. «Ваша преданность интересам нации в высшей степени похвальна. И в ваших словах я слышу глубокую правду и боль». Он неожиданно вытащил из уха наушник и показал на камеру. «Мои советники говорят, что технически организовать такую встречу ничто не мешает. Тем не менее, советуют не делать этого, боятся, что кто-то воспримет это как слабость с моей стороны. Но я не вижу ничего слабого или постыдного в том, чтобы заботиться о вверенной мне небесами Японии. Я слушаю своих советников, так почему бы не послушать и других? Если на то будет воля Аматерасу, мы, может, и правда придумаем лучший выход из создавшейся ситуации. Сейчас в студию должны передать номер телефона, и я приглашаю всех, кто заботится о судьбе нации, имеющих свое мнение, устремления, следующих пути чести, позвонить и заявить о своем намерении участвовать. Я приглашаю только противников войны. Сторонников я и так слышу постоянно. Вас, Мацуура Дано, я приглашаю в первую очередь и благодарю вас за смелость. Это блестящее проявление настоящего духа Ямато». Он кивнул ведущий, незаметно хлопнув пару раз ладонью по столу. «Дорогие телезрители, номер телефона на экране». Хасагава, подобрав челюсть, затараторила по-японски в своей привычной манере. а мы смиренно благодарим Тенна за этот потрясающий эфир, который, несомненно, войдет в историю обеих империй. Также мы с глубокой почтительностью благодарим наших гостей». Она еще долго заливалась соловьем. Камера по очереди повернулась к каждому из нас, и мы кивнули, прощаясь. А потом Мусасимару, приложив палец к губам, кивнул в сторону выхода. Мы прошли через пару комнат и вышли в просторный холл с панорамным остеклением. Прямо напротив нас возвышался Ярик. Мы оказались аккуратно против его затылка. И здесь, в холле, все же присутствовала охрана, но обычная, невысокоранговая. При нашем появлении они все склонились, а потом будто растворились в тенях, настолько профессионально слились с обстановкой, что стали незаметнее мебели. «Что ж, это был сильный ход», — повернулся Голицын к японскому императору. «Могу только приветствовать его». Он протянул руку, и Мусасимару ее пожал. «Никто не хочет войны, Дмитрий. Но, как у вас говорят, своя рубашка». «Ближе к телу», — закончил Голицын. «Понимаю. Что ж, с нетерпением жду завтрашних дебатов. Трансляция будет?» «В прямом эфире», — кивнул Мусасимару и повернулся ко мне. «У меня небольшая просьба, князь. В следующий раз, когда соберетесь полетать над Японией, позвоните мне, предупредите. Мой номер у вас есть. А то ПВО пугаются». Он вежливо улыбнулся, но глаза оставались холодными. «Хорошо, Ваше Величество, так и сделаю». Двери студии открылись. Оттуда вышли светящиеся, как начищенный самовар, Кристина и что-то жующий Виктор. «Полагаю, встречу можно считать завершенной», — снова заговорил Голицын. «Договориться не получилось, но хотя бы ситуацию прояснили». «Твой сын оставил мне книгу», — вспомнил вдруг Мусасимару. «Она оказалась очень интересной и неожиданно полезной. Передай ему мою благодарность. При случае верну». «Передам», — хмыкнул Голицын и кивнул мне. «Ваше Величество, вы просили предупреждать», — я подмигнул Мусасимару. «Предупреждаю». Убрав всех своих в криптор, я разбежался и прыгнул, раскинув руки в окно, и тут же вытащил из криптора горбунка, а сам ушел глубоко в тени и спрятал в криптор Ярика. Еще секунда, и я вернулся в кабину. «Жми форсаж», — бросил я пилоту. Турбины взвыли, и тяжелая машина, задрав нос, пошла под крутым углом вперед и вверх, набирая скорость и высоту. А я, пока отлетели не слишком далеко, вернулся глубокими тенями и забрал свой телефон, который оставил на столике возле Мусасимару. «Смотри!» — показал я пятисекундное видео летчику. «Аню потом попрошу, чтобы в блог выложила». «О, благодарю, Ваша Светлость!» — тот аж лицом просиял. На видео отлично было видно и мой прыжок в окно, и появление горбунка. Выглядело это так, будто я раскинул руки крылья, обернулся стальной птицей и взмыл в небо, прихватив с собой стража. В конце видео, если прислушаться, можно было услышать, как Мусасимару, хохотнув, бросил по-японски всего одно слово. «Смешно ему. Позером меня назвал». Я покачал головой. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним. До скорой встречи, Мусасимару!» Глава 13. Моментом море. «Опять приборы шалят», — вздохнул летчик. «Откалибруй, пока над Токио летим», — посоветовал я. По расстоянию сдвиг был небольшим, 50 метров, а вот по вектору не гарантирую. Спокойно градусов на 20 по горизонтали может отличаться. «Вот оно что! А я-то думаю, хорошо, что сказали, Ваша Светлость, иначе б точно в землю закопались». «Да поди б не закопались», — улыбнулся я. «Давай курс на Сахалин, а там опять на драконе полетим». «Это все, чтобы японцев запутать, да?» — догадался летчик. «Конечно. Зачем им все наши секреты выдавать?» Я позволил себе расслабиться. Лететь недолго, даже жаль, а то бы вздремнул. Сколько я уже без полноценного сна? Неделю или больше? Это еще не предел для меня, но уже чувствуется. Эх, покой нам только снился. Ах да, как же он будет сниться, если не спать? зазвонил спутниковый. «Горбунок телеметрию выдал, значит, возвращаетесь?» — без расшаркивания спросил Разумовский. «Да, тем же маршрутом». «Хорошо. К этому японцу, Мацури, который в гости звал, не планируешь заглянуть?» «Даже в мыслях не держал», — удивился я вопросу. «А что такое?» «Не суйся. Не знаю, как объяснить, но подставой пахнет. Не думаю, что там хоть один настоящий звонок был». «Да кто бы сомневался?» Я прислушался к своим ощущениям. Чуйка ворочалась, но ничего конкретного я не чувствовал. Или просто общая усталость и напряженность последних дней сказывается, или у нас тут такой букет подстав, что чуйка в ароматах разобраться не может. «А у нас звонки настоящие были?» — хмыкнул я. «Обижаешь!» — хохотнул Разумовский. «В студию реальные звонки поступали, но Соколовой что отправлять мы, конечно, фильтровали. Задали вы с ней мне работы сегодня, конечно». «Столько что ж Арапаха чуть не прозевали?» Не смог я удержаться от шпильки. «Не напоминай», — вздохнул Разумовский. «Позор на мою седую голову проморгать такую подготовку. К сотруднику, который там работал, у меня много вопросов будет». «Пусть его ваш одноглазый проверит», — посоветовал я. «Проверит. И артефакты защитные проверим, не думай, что мы тут совсем мышей не ловим. Да, передай, пожалуйста, Махира, что я с ней сегодня лично увидеться хочу». «Хорошо, передам», — улыбнулся я. «Мы тут на гиперзвук выходим, не теряйте». «Понял, жду в Кремле». Разумовский отключился, а я посмотрел на летчика. «Готов?» «Всегда готов, ваша светлость». «Ну тогда жми». На Итурупе я заскочил на минутку к Махира. Нашел ее за просмотром телевизора в своей комнате. Передача все еще не закончилась. Ватанаба использовал свой звездный час на всю катушку, ведь столько всего теперь требовало его экспертного мнения. Заметив меня, японка прижала палец к губам и скользнула неглубоко в тени. «Молодец, научилась браслетом пользоваться». «Светлейший князь, примите мои искренние поздравления с титулом и помолвкой», — поклонилась она. «Спасибо, Махира», — я приобнял девушку. «Я тоже рад тебя видеть. Как ты здесь?» «Умираю со скуки», — пожала она плечами. «Но вот сегодня было весело». «Разумовский хочет лично обсудить с тобой это веселье. Просил привет передать». «Сейчас передача закончится, и офицеры обязательно соберутся обсудить», — нахмурилась она. «За мной кто-нибудь зайдет? Я постараюсь побыстрее освободиться и подойду». «Да и князь пока в Кремле, так что сильно не торопись», — кивнул я. Чуйка рядом с Махира заворочилась сильнее. Что-то назревает. Определенно. Но вот что именно? Попрощавшись с девушкой, я поспешил к порталу, вернулся в Коломну, оттуда снова на горбунке на аэродром. Получается, что мы слетали в Токио и обратно, проведя в воздухе полчаса чистого времени. Правда, учитывая, что половину этого времени перли на форсаже, горючки сожгли изрядно. Встречал нас, кажется, весь личный состав спецполка. Телевизор у них, надо полагать, имелся, новости вряд ли пропустили. 2+2 боевые офицеры сложить в состоянии. Так что на бетонку высыпали все, кто мог. Только я в этом участвовать не стал. Как только горбунок зарулил к ангару, я выпал тенями из кабины. Взлетел уже на Мальфире. «Добрые у вас людей, стальные птицы!» Повернул он ко мне голову после того, как мы сделали круг над толпой. «Это ты еще не видел, как они огнем плюются?» — хохотнул я. «Это не птицы, дружище. Это настоящие драконы, и они очень зубастые». «Было бы любопытно сразиться с таким», — хмыкнул он. «И правда любопытно», — согласился я. «Надо будет как-нибудь организовать. Думаю, такая тренировка всем пойдет на пользу». В Кремль мы прибыли практически одновременно с группой из Арапаха. Лекса опять открыла портал, выйдя вместе с пленниками прямо во двор Кремля. Я приземлился рядом и выгрузил из скриптора остальных, кроме Ярика. «Это было великолепно!» — первой заметила друзей Ариэль. «Мы все видели благодаря японцам!» «Чип-чип-чип-чип-чип-чип!» Пушистая молния взлетела по кителю мне на плечо. «Чип-чип!» «Еще какой молодец!» — я потрепал Белкуса по залоснившейся шорстке. «Всех пятерых сам лично?» «Троих!» — улыбнулась Лиана. Двоих он благородно оставил нам с Ри. А Володя хорош, — похвалила Аня. Именем империи. И ведь послушались. Он у меня красавец, — Нага сжала щеки принца ладонями. Такого нельзя не послушаться. Все молодцы, — усмехнулся Голицын-старший. Важное дело сделали. Причем в идеально нужный момент. Лекса, выход получился просто божественный. Вы бы видели лицо Мусы Симару. Ему пришлось смотреть ваше триумфальное выступление в прямом эфире. А, кстати, почему вы так одеты? Вопрос был на 100 баллов, потому что девушки были в скромных, но явно очень дорогих платьях, подозревая из гардероба ее высочества. На Володе был егерский мундир, а на Могриме был приличный, но явно гражданский костюм. Матушка сказала, что не успокоится, пока мы не пообедаем нормально, и все ей про рейд не расскажем, — буркнул Володя. — Спасибо Артему, спас от расспросов. — Чурбан ты! — ткнула его в бок Нага. — У твоей матушки муж и двое детей, не пойми, где неделю пропадали. Сам-то, пока меня не было, чуть не утопился. — Думаю, вопросов у Настеньки прибавилось, — улыбнулся его величество. — Давайте обратно к столу. И я бы, честно говоря, и правда поел. В прошлый раз у белкусов ели. «А можно я с дедушкой останусь?» — спросила Ри, и тут же смутилась, опустив голову. «Мне внутри тесно». «Конечно, оставайся». Я похлопал драконицу по шее. «Кажется, или она чуток подросла». «А нам?» — напомнила о себе Кристина. «Нам можно ехать?» Голицын на секунду задумался, потом улыбнулся улыбкой, которая показалась мне очень шкодной. «Виктор», — он подошел к оператору и крепко пожал ему руку, — «благодарю за вашу работу и за вашу смелость. Уверен, мы с вами еще не раз встретимся». Оператор аж выпрямился и жевать перестал. «Рад стараться, ваше величество», — отчеканил он. «Отлично», — император повернулся к Кристине. «А вот вас я попрошу остаться. Мы сегодня продемонстрировали высочайшее мастерство, и, думаю, вам стоит узнать побольше». «Как скажете, ваше величество», — поклонилась та. Император был прав. Вопросов у ее величества и правда прибавилось. И раз мы собрались за столом очень узким кругом, она даже слуг выдворила, можно было ничего особо не скрывать. Так что мы не столько ели, сколько рассказывали. И про рейд, и про визит в Токио. Кроме императорской семьи и моей команды, к нам также присоединился Разумовский, который, узнав, что Махира будет только через пару часов, не особо торопился навстречу. Белитрисе и Чипу из какого-то челана вытащили высокие стулья со столиком, явно предназначенные для кормления младенцев. Оба белкуса активно участвовали в беседе, насколько позволял языковой барьер. Белитриса очень интересовала сеть мертвых миров, посеянные нами древа, а Чипа — полет на истребителе. Я даже предупредил этого отморозка, чтобы не вздумал угонять горбунка, а то ведь с него станется. Всю прелесть задумки его величества я понял, когда мы расселись за столом, и Кристине досталось место рядом с Размовским, которому пришлось ухаживать за дамой. Кристина то краснела, то бледнела, но особое удовольствие доставляло смотреть, как смущался всесильный глава тайной канцелярии. «Конечно, обещать не значит жениться, но подколоть такого человека дорогого стоит». Мы ели, пили, общались. Я показал видео с отлетом горбунка, которое Аня тут же разместила в блоге. Кристина исправно роняла челюсть в тарелку, слушая наши истории. Впрочем, как и ее величество, слишком многого она не знала и даже не догадывалась. А тут мы обрушили на них и на Разумовского целый ворох новостей, про иные миры, про богов, про скульптора, которые выше богов, про иные вселенные. Не требовалось быть менталистом, чтобы чувствовать, далеко не всему они верят. Однако вот с нами за столом иномирцы. Могрим, которого мы в походе короновали, Лиана, Ариэль с Нагой, Лекса, белкусы. Для полного комплекта не хватает только Ярика, Сри и... Тут я почувствовал присутствие еще одной особы. «Ты-то что здесь делаешь?» «Поговорить надо. Найдется для меня местечко». «Что, так срочно?» «А что? Ты мне совсем не рад? А что, обязательно отвечать вопросом на вопрос? А тебе обязательно меня бесить? Ха, а ты как думала? Ваше Величество, обратился я к Анастасии Борисовне. Найдется еще один прибор. У нас гости. Темная появилась без всяких спецэффектов, просто вышла из воздуха. Даже оделась в приличное платье, а не как обычно. Традиционно черное, но хотя бы оставляющее что-то воображению. «Всем привет!» — помахала она рукой и, нагнувшись, приобняла Лексу. «А-а-а!» — протянула императрица, глядя на нее и не понимая, как реагировать. Но в конце концов воспитание взяло свое, и она величественно кивнула. «Добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста». Могрим оказался ближе всех и галантно помог Темной сесть за стол между ним и Лианой. «Вы ведь не знакомы», — вспомнил Голицын. «Настенька, это богиня Темная. Мы про нее рассказывали». «Чип-чип-чип», — поклонился Чип и Белитриса. «Дзиньк!» — из открытого рта Разумовского выпала ложка и упала на пол. Глаза императрицы и без того распахнутые стали еще больше. Похоже, Белитриса транслировала ей целый поток образов, рассказывала про свою богиню. «Ягненок — просто обидение!» Наступивший за столом тишине раздался голос Могрима. Вот кто совершенно не смущался. Ну, богиня и богиня. «Жрать будешь?» «Спасибо, Могрим, с удовольствием!» Благосклонно кивнула Темная. «Ты как-то зачастила, подруга!» Уставился я ей в глаза. Чуйка опять заворочилась, напомнив о себе. «Не то чтобы мы тебе не рады, но так просто ты не приходишь. Что случилось?» «Случилось, Лестрата», — вздохнула Темная. «Чип!» — кулачок пушистой императрицы чуть не сломал антикварный стульчик. «Белитриса говорит, что это ее советница, типа министра иностранных дел», — затараторила Анастасия Борисовна. «И что Лестрату пришлось изгнать за праворадикальные взгляды. Она куда-то исчезла». «И каким-то образом умудрилась снюхаться с неназываемым и скверной», — кивнув, продолжила богиня. «Все бы ничего, но эта идиотка на днях напала на один из мертвых миров». «Пришла в гости поглодать кости?» — я приподнял бровь. «Там же братья камня на камне не оставили наверняка». «Охотник Дэн решил там устроить академию для обучения магов огня, а Сандер отправил к нему на обучение бывшую императрицу Российской империи». Историю прервала поперхнувшаяся Анастасия Борисовна. «Пришлось объяснять про параллельные земли и что в соседнем с нами мире живет мой брат Сандер, которого я пока еще ни разу в глаза не видел, правда». Темная дополнила рассказ деталями про Елизавету внезапно Годунову, которой надоело сидеть на троне, и она назначила крайней свою дочь, а сама отчалила развлекаться. «Это что, традиция теперь такая?» — заинтересованно спросил Дмитрий Дмитриевич. «Моему старшему сыну тоже пришлось посидеть на троне, пока я был в рейде», — хохотнув, объяснил Голицын-старший. «У всех свои обязанности», — пожала плечиками Темная. «Лестрата напала на Академию Дэна. Огребла там по полной программе, так?» — напомнил я. «Конечно», — кивнула Темная с набитым ртом. «Ягненок и правда отличный. Так вот, Сандер психанул и хотел уничтожить мир белкусов». «Чип-чип!» — опустила голову Белитриса. «Да, Сандер не любит белкусов, и у него есть на это личные причины», — усмехнулась Темная. «И у его вулканической пантеры тоже. Суть не в этом. Сандра и отговорила. Он прислушался и немного успокоился. Но если Лестрата еще на кого-нибудь нападет, кто дорог Сандру, я не уверена, что смогу его удержать. К тому же она может напасть и на самих белкусов». «Чип-чип-чип!» Белитриса вскинула голову, и ее глаза полыхнули огнем. «Она говорит, что Лестрата хочет ее корону», — нахмурилась Анастасия Борисовна. «Тем более», — кивнула Темная. «Сейчас всем нужны союзники. И тут мне пришла в голову одна мысль». Она отхлебнула вина из бокала и повернулась ко мне. «Ты ведь можешь обеспечить Белитрисе проход в первую крепость? Чтобы ее там точно приняли, а не вышвырнули за ворота, как Мидаса». «А Мидас-то там что забыл?» — удивился я. «Что за времена пошли? Боги сами в Орден Охотников приходят». «Ну, там гостят его внучка и правнук», — Темная заметила мое непонимание и добавила. Первая жена Сандра, внучка Мидаса». «Нормально», — крякнул я. «И ты хочешь, чтобы я поручился за Беллетрису перед орденом? После того, как они далеко не последнего бога на порог не пустили?» «Ну, да», — кивнула темная. «А твой интерес какой?» — прищурился я. «Хочешь, чтобы орден в полном составе охранял твой домашний мир?» «Это всем выгодно», — пожала плечами темная. «Мы на одной стороне. Я помогаю Сандру, а мои силы, как ты уже понял, на этот самый мир в некоторой степени завязаны. Да, я хочу, чтобы орден прикрыл мой тыл, пока я мотаюсь между вселенными». «А чего сама не попросишь?» — удивилась Нага. «Потому что не хочет быть должной ордену», — понял я. «Предпочитает задолжать мне, причем второй раз». «Но мы же старые друзья, Артемис», — улыбнулась темная. «Сочтемся. И вообще, если бы не я, у тебя в команде не было бы Лексы». «А ты ничего не попутала, подруга?» Нож, которым Лекса отрезала кусочек мяса, сорвался, пробил тарелку и глубоко засел в столешнице. «Ладно, ладно, не кипятись, неудачно выразилась». Темная примирительно подняла руки, повернувшись к светлой. «Так себе шутка вышла, извини». «Кажется, есть еще немало интересных историй, которые я бы с удовольствием послушала», — прищурилась Анастасия Борисовна. «На 10 жизней хватит рассказывать, правда, дорогой?» Аня положила голову мне на плечо. «Правда. Беллетриса, а ты что скажешь?» — обратился я к пушистой императрице. «Темная охреневшая крыса, да, брат?» — ответил мне вместо своей белочки Чип. «Есть такое», — согласился я. «Я вообще-то все слышу, паладин», — зыркнула на Чипа богиня. «Чип-чип», — пушистая императрица задумалась. «Да говори ты нормально», — темная взмахнула рукой, — «чтобы все слышали». «Я госпожа...» — пискнула Беллетриса 144-я великолепная и тут же зажала мордочку лапками. «Ой, а как так?» «Чип-чип-чип-чип!» — возмутился Чип. «А ты обойдешься. В следующий раз подумаешь, можно ли свою богиню крысой обзывать?» Темная показала ему язык. «Чип!» — паник Белкус. «Я выполню твою просьбу». Беллетриса поклонилась темной. «Но мне нужна будет ответная услуга». «Не поняла», — нахмурилась темная. «Я ж твоя богиня. Это не просьба, это моя воля». «А может, мне уступить трон Лестрате, и пусть она твою волю выполняет?» — подалась вперед Беллетриса. «Это не белки, это наказание», — закатила глаза темная. «Что ты хочешь, пушистая? Кстати, Сандер что-то говорил про меховые шубы». «Я знаю, что предложить ордену охотников, но мне надо больше белкусов с определенным даром». «Построй мне храм, вот такой». Темная протянула над столом открытую ладонь, и над ней появилась трехмерная проекция величественного храма. «Я сделаю то, о чем ты просишь». «Договорились». Важно кивнула Беллетриса и повернулась ко мне. «Уважаемый охотник, сможешь отправить меня как можно быстрее? Боюсь, Лестрата не станет откладывать». Я прикрыл глаза. «Кодекс, а ты что скажешь?» «Что темная и правда хитрая крыса. Но белкусы пригодятся ордену. Отправь Беллетрису к братьям». «Понял, сделаю». «Тебя что-то тревожит, брат?» «Чуйка, что-то назревает. У меня нехорошее предчувствие». «Беллетриса будет в безопасности в первой крепости». «Знаю. Это не связано напрямую с ней. Это нечто неуловимое». «Ты устал, брат. Но не стоит поддаваться тревоге. Сконцентрируйся на том, что происходит здесь и сейчас». «Старейшины учили нас уделять внимание будущему». «Но не в ущерб настоящему, брат». «Что сказал Кодекс?» — как-то резко сдувшись, тихо спросила темная. «Что Чип прав в отношении тебя?» — подмигнул я. «Но Беллетрису в орден пропустят». «Отлично!» — обрадовалась богиня и повернулась к офигевающей Анастасии Борисовне. «Благодарю за угощение. Ягненок и вино просто восхитительны». «Пожалуйста». Ее величество тряхнуло головой, возвращаясь к реальности. «Кстати, девочки», — темная обвела взглядом всех присутствующих девочек. «Может, как-нибудь в оперу выберемся? У меня мама недавно ходила, очень советовала, говорит, понравилось». «А что такое опера?» — захлопав глазами, спросила Лиана. «Вот и узнаешь заодно. Зовите, как соберетесь». И темная растворилась в воздухе, будто ее и не было. «Простите за дерзость, Ваше Величество», — Кристина заговорила первой. «Но что это сейчас было?» «У меня, собственно, тот же вопрос», — Разумовский вылез из-под стола с ложкой в руках. «И у меня», — подняла руку Анастасия Борисовна. И все почему-то на меня посмотрели. «Ну, темная богиня. Ее все так и зовут, темная. Старая знакомая. Мир Белкусов — это ее мир, если что. Так-то неплохая богиня, когда чердак не протекает», — я развел руками. «Что еще сказать? Сейчас во Вселенной все смешалось. Богини в театр ходят, белкусы союзы с людьми заключают, охотники женятся. Веселые времена живем. Тысячи лет спустя потомки об этих временах легенды рассказывать будут». «Да уж, угораздило нас», — покачал головой Разумовский. «Благодарю за ужин, Ваше Величество, но пора мне в Коломну выдвигаться. Божественные дела — это здорово, а службу никто не отменял». «Могу подбросить», — предложил я. «Межмировой портал лучше оттуда открывать». До Коломны мы добрались на удивление быстро. Я уже прикидывал, кого закинуть в криптор, а кого взять с собой, когда вопрос легко и непринужденно решил Алекса, открыв портал прямо из императорских покоев. «Удобно», — оценил я. «Михаилу Александровичу передай, что я хочу стационарный», — то ли пошутил, то ли всерьез предупредил император. «Непременно, Ваше Величество», — кивнул я и повернулся к Разумовскому. «Прошу. Вас вон уже ждут». По ту сторону прохода я увидел Махира. Она сидела на диванчике, что-то читала, но при открытии портала вскочила и положила ладонь на рукоять меча. Князь прошел первым, за ним налегке Белатриса с чипом. Аня и Ариэль не захотели пропускать такое событие и пошли со мной. И, наконец, последними прошли мы с Лексой. Остальные остались гостить в Кремле. Императорский спа-комплекс сам себя не оценит. «Это храм?» — спросила Белитриса, оглядываясь. «Это казарма!» — хохотнул я. «Идем, Ваше Величество, нам наверх!» Мои девочки, обняв обалдевшую Махиру, пошли со мной. Подготовка к отправке заняла больше времени, чем сама отправка. Я не портальщик, хотя при желании могу переместиться из точки А в точку Б. Но если портальщик открывает невидимую другим дверь, то мой метод перемещения больше похож на проламывание стен. Грязно, неэффективно и очень энергозатратно. Боги же все владеют пространственной магией. Без этого в принципе богом не стать. Так что Лекса могла открыть нужный портал, но не знала куда. Она, понятное дело, никогда не была в первой крепости. Более того, обычный портал туда и не открыть, но вот переместить, если крепость разрешает, можно. И наша с Лексой задача состояла в том, чтобы синхронизироваться и выстроить путевую нить. Усевшись на пол, мы, как в прошлый раз, с поиском ключа, взялись за руки и погрузились в медитацию. Пара минут сонастройки, и вот передо мной открылась вселенная глазами Лексы. То, как она воспринимает ее. «Это не многомерная», — понял я. «Очень похожа, но не она». «Я тебе об этом уже говорила», — напомнила Лекса. «Правда, я думала, что мне просто сил не хватает дотянуться, а оказалось, мы правда в другой вселенной. Но многомерная рядом. Сейчас, когда мои силы выросли, я ее чувствую. Она...» «Будто за пеленой». «Точно», — согласилась Лекса. «И ближайший к нам мир — копия этого. Я чувствую на нем метку охотника. И темная там же». «Да, это мир Сандра», — согласился я. «А нам нужен вот этот». Я направил Лексе образ Стеллы Кодекса, первой крепости. Вжих! От мгновенного смещения звезды вокруг превратились в сплошные белые линии. Несколько секунд такого полета сквозь мироздание, и мы оказались на месте. «Первая крепость готова принять Белитриссу», — сообщил Кодекс. «Спасибо», — ответил я. «Мы оставим путевую нить, чтобы она смогла вернуться после переговоров». В этот момент с крепости как будто купол сняли. Он не отключился полностью, конечно, но он стал прозрачным для меня. Моя метка охотника, она же никуда не делась, сработала как пропуск, как раз то, о чем говорила темная. Наконец, путевая нить, придирчиво извиваясь среди миллиардов других, пронизывающих вселенные, надежно связала ротонду и первую крепость. Я открыл глаза. «Готово?» — спросил я у пушистой императрицы. «Да, охотник», — кивнула та, оторвавшись от чипа. «Вот уж не подумал бы, что у них такие нежности». Но прямо сейчас они терлись носами и перебирали пальцами шерсть друг у друга. Чипа, конечно, можно было бы отправить с Белитрисой, но в этом не было никакого смысла. Все, что мог бы сказать чип про меня, может сказать первому охотнику и кодекс. По сути, раз уж сам кодекс одобрил союз, моим братьям и Белитрисе остается только согласовать детали. Но давно известно, что орден не подчиняется кодексу в прямом смысле слова. Кодекс для нас старший брат, а не хозяин. Так что переговоры могут и затянуться. Тем более, что некоторые старейшины весьма вредные и строптивые. И вот как раз от них Чипа с его вспыльчивым характером лучше держать подальше. «Я повешу на тебя свою метку», — предупредил я Белитрису. «Чтобы кто-нибудь случайно не пришиб, решив, что ты вторглась без спроса». «Меня так просто не убить!» — возмутилась та. «Туда Мидаса не пустили. Тебе это о чем-то говорит?» «Поняла. Спасибо за метку, охотник». Белитриса нервно сглотнула. «Ну, поехали». Я махнул Белочке рукой, и та исчезла в синей вспышке. Спустя минуту пришло и подтверждение. «Белитриса добралась благополучно, брат». «Вот и хорошо. А, кстати, какую пользу белкусы могут принести ордену?» «Они мелкие. На них не надо много энергии. Хорошо знают Вселенную. Из них получатся отличные посыльные». «Курьеры? Серьезно?» Я с трудом сохранил серьезное выражение лица. «Межмировая служба доставки. С таким административным ресурсом в виде поддержки кодекса они моментально собьют цены. Орден портальщиков тысячи лет был монополистом, а теперь будет плакать горькими слезами, когда письма и посылки начнут доставлять шустрые белкусы». «А почему ты сам не можешь отправиться к братьям?» — спросила Ариэль, обняв меня. «Да. Ты ведь наверняка скучаешь по ним?» — заглянула в глаза Аня. «Эх, а ведь и правда, как было бы здорово смотаться на денёк-другой. Устроили бы с Дэном грандиозную пьянку. Послушал бы новости за последние 9000 лет. «Всему свое время, дорогие мои. Мы обязательно побываем в первой крепости и в других удивительных местах. Обещаю». «Я согласна, ваше сиятельство, что Муса Симару что-то задумал». Махира и Разумовского мы нашли в креслах возле бассейна. «Было бы странно, если бы он ничего не задумал. Но я хоть убейте, не представляю, что именно». «Кстати, насчет этого». Разумовский откинулся в кресле. «Что мешает ему тебя просто казнить?» «Нужен повод, хотя бы формальный». Махира наморщила лоб. «А я вроде никакого повода не давала». «То, что ты сейчас здесь, достаточный повод», — заметила Аня. «Не напоминай», — вздохнула японка. «Если меня схватят, я даже отрицать не смогу». «Значит, вы гадаете на кофейной гуще, что задумал Муса Симару?» — спросил я, присаживаясь в свободное кресло. «Пытаемся понять с точки зрения культурных традиций, в том числе», — кивнул князь. «Срал он на эти традиции», — хмыкнул я. «Нам же этот, как его, Ватанабе объяснил. Император выше традиций. Он сам их устанавливает, прикрываясь Аматерасу». «Давайте рассуждать логически», — предложила Аня. «Предвидеть наше появление в студии он не мог. Но, по крайней мере, ставить на это не должен был». «Так», — одновременно кивнули Махира и Разумовский. «Значит, он что-то задумал еще до того, как мы появились». «Согласен, ваше высочество», — Разумовский снова кивнул. «Это мы сразу поняли еще, когда только Хасагава объявила о его приезде. И по всему получается, что целью его приезда был именно этот звонок Мацууру». «Дебаты с оппозицией?» — нахмурился я. Да кто на них пойдет вообще? «Думаю, кого надо, пригласят», — заметила Махира. «Отказаться от приглашения Тена никак невозможно». «Да это даже не оппозиция», — отмахнулся князь. «Так, недовольные, кто не согласен с политикой императора. При этом большинство пойдут умирать за него, даже при том, что не согласны». «Как Ямамото», — вспомнил я. «Он тоже из несогласных. Что не мешает ему командовать всей операцией?» «Вот видишь», — развел руками Разумовский. «В общем, я считаю, это будет какая-то провокация. Но ума не приложу, какая именно. Ты, случайно, в будущее заглядывать не умеешь?» «Не умею», — вздохнул я. «Будущее не предопределено. Прямо сейчас мы его меняем просто самим этим разговором». «Так и думал», — хмыкнул князь. «Ну а если он всех несогласных соберет вместе, чтобы арестовать?» — предположила Ариэль. «Зачем делать это публично?» — удивилась Аня. «Чтобы другим неповадно было», — пожала плечами Махира. «Но все равно нужен повод. Да даже оскорбления будет достаточно». «И мы никак на это повлиять не можем», — вздохнул Разумовский. «Так или иначе, дебаты состоятся». «Дебаты, да». В присутствии Махира чуйка опять начала тихонько попискивать. Хотя непосредственной угрозы ни со стороны Махира, ни для нее самой я не чувствовал. Не надо быть оракулом, чтобы записать девушку в список врагов Мусасимару на одной из первых позиций. На вторую после меня, если верить теории Разумовского, с украденной победой над Вермиксом. «А тебя на дебаты не приглашали?» — спросила Аня у Махира. «В этом нет нужды», — пожал плечами Разумовский. «В том смысле, что если это серьезные дебаты будут, то слово Махира окажется слишком веским, и приглашать ее опасно. А если это какая-то подстава, то ее портрет и так на знамени оппозиции. Даже если это не так, нарисовать недолго». «Думаете, Мусасимару настолько на нас обиделся, что все это только ради мести?» — удивился я. «Он мстителен и не терпит инакомыслия», — уверенно кивнул князь. «Род Таканахана именно так и был уничтожен практически полностью». «Осталось меня добить», — усмехнулась Махира. Ух, на этих словах чуйка не кольнула, а воткнула в сердце коготь и провернула. «Так, значит...» «Ладно, повлиять на дебаты я не могу, но кое-что сделать в моих силах». «Махира, ты мне доверяешь?» — прищурился я. «Полностью, Тайша», — уверенно кивнула та. «Тайша? То есть командир?» «Японцы, что с них возьмешь?» «Князь, у вас к ней еще вопросы есть?» «Я обсудил все, что хотел», — пожал тот плечами. «Тогда я с вами прощаюсь. Лекса, отправь Алексея Петровича обратно, пожалуйста. И подтягивайся в ротонду». «Будет адски больно», — предупредил я. «И лучше раздеться». Махира приподняла удивленно бровь, взглянула на Аню с Ариэль, но те только кивнули. «Белье тоже?» — спросила японка, принявшись расстегивать форменную куртку. «Как хочешь», — пожал я плечами. «Оно никак не помешает. Ты просто будешь вся мокрая. Худшее, что может случиться, ты его порвешь». «Но зачем все это?» — удивилась она. «Считай, что у меня паранойя», — усмехнулся я. «Но если у тебя паранойя, это еще не значит, что на тебя никто не охотится». «Ари, ударь!» — Аня вытянула руку к сестренке. Та, пожав плечами, ударила коготками, окутав пальцы пламенным барьером. «А, да нахрен ты так сильно-то?» — совсем не аристократично заорала принцесса, у которой от удара по незащищенной ладони сорвала кожу с мясом чуть ли не до костей, еще и подпалила все это огнем. «Очумела, что ли?» «Да я сама не думала, что так получится. Прости, пожалуйста», — смутилась Ариэль. «Ладно, проехали. Уже не жжет почти. Но с тебя массаж». «Ого! Этого не может быть!» Три девушки с любопытством разглядывали кисть Ани, которая зарастала на глазах. Не прошло и половины минуты, как от удара, который мог бы оторвать руку обычному человеку, не осталось и следов. «Ради такого можно перетерпеть любую боль», — подняла на меня глаза Махира. «Это не все, и у нас очень мало времени, поэтому боли будет много и разом», — предупредил я. Японка сглотнула и продолжила раздеваться, оставшись в конце концов в явно армейском белье, которое за спортивный костюм для какой-нибудь акробатики вполне бы сошло. Мы начали, когда к нам присоединилась Лекса. Я бы, конечно, и без нее справился, все же опыта у меня побольше. Но она отлично стабилизировала саму Махира, позволяя мне работать быстро, жестко и без оглядки на возможный болевой шок. Закончили мы уже в 22:00. Махира после всего пережитого едва подавала признаки жизни, так что пришлось Лексе бодрить ее благословением и еще какими-то божественными штучками. С Итурупом 8 часов разницы, а встают японцы очень рано. «Думаю, излишне говорить, какая-то все тайна», — заметил я. «Разумеется», — Махира штормила, будто жесткого похмелья. Но взгляд был осознанным. «Я очень надеюсь, что все эти предосторожности излишни», — продолжил я. «Но лучше перебдеть, чем недобдеть». «Да, я понимаю. Спасибо, что не ограничиваешь себя в заботе обо мне». Она еще не успела толком одеться, поклонилась. «Иди уже», — улыбнулся я. «Когда все это закончится, соберемся, выпьем и посмеемся». «Хайтайша». Скинула она руку в воинском салюте, покачнулась и точно бы упала, запутавшись в штанинах, если бы не Ариэль. Наконец Махира ушла через портал, Лекса отправилась отсыпаться, тоже ведь неделю глаз не сомкнула, как и я. Остались мы с девочками. «Мне кажется, она тебя покатафорит», — заметила Ариэль. «Только давайте без намеков, ладно?» — предупредил я. «Каких еще намеков?» — удивилась Аня. «А вот эта рогатая прелесть тебя так же мне сватала, с таких же подкатов начала», — сдал я Ари. «Сильная кровь, уважаемый рот», — пожала-то плечами. «Даже не начинай», — показал я ей кулак. «Пусть боготворит сколько хочет, мне от этого ни холодно, ни жарко. Любой намек на влечение я бы почувствовал сразу». «То есть, когда я...» — зарделась Аня. «Ты сразу это понял? Ну, когда я посмотрю в твои бесстыжие глаза...» «Аня, ты купалась голой», — напомнил я. «Тут не надо быть эмпатом, чтобы догадаться». «Мне кажется, он напрашивается на комплимент», — Аня повернулась к Ариэль. «Ему незачем напрашиваться, он и так самый лучший», — улыбнулась Ари. «Ой, ну все, засмущали», — рассмеялся я. «Пойдемте лучше искупнемся. Весь бассейн в нашем распоряжении». «А потом в кроватку», — мечтательно закатила глаза Аня. «Чистыми. На чистую простынь, без доспехов». «И спать», — добавил я. «Да сейчас же», — возмутилась Аня. «Неделя, считай, без секса. На том свете отоспимся». «Да-да, я в прошлой жизни так же думал». Мы угомонились только часам к 3 ночи. Особенно ненасытной оказалась Аня, измотав даже меня. Наконец обе девочки уснули, уютно устроив свои прекрасные головки на моих плечах. Анины каштановые волосы с одной стороны и сине-черный Ариэль с другой. Вот ради таких моментов, пожалуй, и стоит жить. Вечная жизнь? Я жил вечно по меркам обычного человека. Больше 1000 лет. Но помню ли я эти столетия? День за днем? Нет. Они все сливаются, когда смотришь на них с расстояния. Но вот отдельные моменты в этой бесконечной череде горят, как яркие звездочки. Не все можно рассказать, но вспомнить определенно есть что. Вечность. Она складывается из таких вот бесценных моментов, которые хочется сохранить в памяти. И пока мы живы, эти моменты вечно будут жить в сердце. Здесь и сейчас, в этом крохотном мгновении счастья, обнимая любимых девушек, я, возможно, впервые в своей жизни почувствовал, что можно жить ради чего-то еще, помимо пьянящих разум битв и великих побед. Проснулся я от воя чуйки. И по ощущениям даже получаса не прошло. Дверь с грохотом распахнулась, и в мою комнату ворвался дед. Девчонки едва успели прикрыться, когда он включил свет. «И тебе доброе утро», — проворчал я. «Держи!» Не обращая внимания на покрасневшую до кончиков волос Аню, дед бросил мне планшет, на экране которого застыл стоп-кадр с пожаром. Вытащив руки из-под девушек, я взял планшет и снял его с паузы. «Вы сами все видели своими глазами!» С трагическими нотками в голосе вещала все та же Хасагава, будто у японцев других дикторов нет. «Только что в Токио произошло кощунственное покушение на его божественное величество императора Мусасимару. Во время анонсированных накануне публичных дебатов с представителями оппозиции в зале с собравшимися произошло мощное возгорание. С огромным сожалением и возмущением мы вынуждены сообщить, что Тенна, прикрывая других, значительно пострадал сам. Ответственность за произошедшее взял на себя Мацууру Кайта, который выжил и сейчас дает признательные показания. Именно Мацууру дозвонился вчера в эфир вечерней аналитической передачи и предложил организовать встречу с оппозицией, с чем император благородно согласился. Также Мацууру, как все помнят, пригласил в свой дом светлейшего князя Чернова. Кадры поджога прервались небольшой выдержкой из вчерашней передачи, как раз где этот поганец приглашает меня в гости, а я с улыбкой говорю, что подумаю. После чего пошла инфографика. Вещество, известное как «дикий огонь», предназначено для использования в разломах, где обычная взрывчатка не работает. И это одно из самых мощных горючих веществ в мире, потушить которое практически невозможно. «Дикий огонь» изготавливается в России родом Черновых, и, по словам Мацууру Кайта, именно светлейший князь снабдил его этим веществом во время личной встречи вчера вечером. Мацууру преподнес его в дар Тенна под видом кора, курительницы для благовоний. Снова фотография. На этот раз какого-то горшка с дырками. Десятки погибших, более 100 человек получили тяжелые ожоги, в основном четвертой степени. Дикий огонь имеет магическую природу, и ожоги от нее практически не поддаются лечению. На экране появилась нарезка с нашим пролетом на гиперзвуке, и тот самый кадр улетающего горбунка, который я сам снял из холла телецентра и попросил Аню выложить в блог. Способ прибытия и отбытия российской делегации вчера вызвал много вопросов. Теперь у следствия есть ответ. Как заявил глава службы безопасности императорского дворца, князь Чернов уже не раз демонстрировал способность проникнуть в любую точку мира, минуя все системы контроля, что делает его идеальным координатором для подобных диверсий. Светлейший князь Артем Чернов объявлен в международный розыск. России предъявлено требование о его выдаче. Я нажал на паузу. М-да. А ведь Разумовский говорил, что это падаль мстительная. Но как все тщательно обставил. Не удивлюсь, если даже визит в Токио просчитал. В этот момент раздался звонок телефона. Кто это там такой добренький в 3:00 ночи решил позвонить? Ну, конечно, его величество. Глянув на притихших девчонок и очень задумчивого деда, я вздохнул и принял вызов.